подкрепление, отступаем. Вражеские шиноби бросаются в лес, когда мы приближаемся к башне. Спасибо за это. Похоже, скрытый камень предал нас. Один из джоунинов благодарит нас. Один из членов Анбу из подразделения Совы берет сюрикен и проверяет его. Это не сюрикен скрытого камня, заключает Анбу. Вы хотите сказать, что это были самозванцы? С чего бы? Из-за разрыва между камнем и листом. Анбу прерывает джоунина. Какаши спрыгивает с башни, преследуя самозванцев. Эй, не гони их слишком далеко. Члены Анбу пытаются остановить Какаши. Какаши складывает несколько ручных печатей. Стихия молнии. Резак молнии Чидари. Я присмотрю за ним, и я прыгаю с башни, заверяя свою команду. Стихия скорости. Бог скорости. Я исчезаю из их поля зрения, следуя за Какаши. Какаши начинает атаковать самозванцев, убивая их одного за другим. Он снимает маску, готовясь убить последнего шиноби. Шаринган, ты печально известный хладнокровный Какаши. Самозванец дрожит от страха, увидев его. Когда Какаши собирается нанести удар по последнему самозванцу, я ловлю его за руку, останавливая атаку. Остановись, Какаши. Нам нужно получить от него информацию. Я снимаю маску, успокаивая Какаши. В этот момент у самозванца случился срыв, когда он опознал меня, мутировавший Шаринган. Ты, безмолвный шинигами листа. О, ты знаешь обо мне. Я иду к самозванцу и улыбаюсь ему. Гиндзюцу. Шаринган. Вражеский шиноби начинает сильно дрожать и в ужасе обмочился в свои штаны. Я даже не хочу знать, в какое странное гиндзюцу ты его поместил, замечает Какаши. О, он стал убийцей гоблинов, а может и нет, отвечаю я Какаши. Какая разница? Какаши надевает маску и наша миссия заканчивается. Глава 57. Знакомство с саннинами. В штаб-квартире Анбу. Изуна держит в руках свиток призыва из кабинета Хокаге, пока запасается припасами. Капитан команды Ро только что передал ему этот свиток, так как он единственный свободный Анбу в настоящее время в деревне. Какаши и другие находятся на границе, чтобы уладить беспорядки, вызванные изгоями шиноби. Прошло 3 месяца с тех пор, как он присоединился к Анбу, и он выполнил кучу миссий от убийства до поиска информации. Изуна отправляется в офис Хокаге, пряча свиток в карман. В кабинете Хокаге Минато обсуждает какие-то вопросы с Хирузином, поскольку последний направляет и просвещает его в определенных вопросах. Третий. Можно ли послать его бывших товарищей, чтобы убить его? Минато спрашивает Хирузина. Я тоже не хочу этого делать, но у нас нет выбора. Большинство наших способных шиноби заняты на границах, чтобы предотвратить стычки, организованные маленькими деревнями. Кроме того, я думаю, что они были бы идеальными кандидатами для миссии. Хирузин отвечает Минато. Вскоре дверь в кабинет Хокаге открывается и в кабинет входит трое. О, наконец-то вы здесь, Цунаде, Джирая и Орочимару, обратился Хирузин к вновь прибывшим. Зачем вы нас сюда позвали, сенсей? Я вернулась в деревню, чтобы присоединиться к войне по вашему призыву, и уйду после этой миссии. Я не останусь в деревне надолго, ворчит Цунаде, складывая руки на груди. О, Минато, как ты проводишь свои дни в качестве Хокаге? Ха, ты, кажется, изрядно вымотался. Сенсей, не хочешь со мной попозже поразвлечься? Мы проведем наше исследование вместе после миссии. Джирая смеется, разговаривая с Хирузином и Минато. И еще, Цунаде, ты должна немного взбодриться, иначе через несколько лет станешь бабушкой с этим постоянным хмурым выражением лица. Джирая подшучивает над Цунаде. У Цунаде на лбу вздулась вена, и она резко ударила Джираю по голове. Она сердито смотрит на Хирузина, который в этот момент обильно потеет. «Сенсей, почему вы позвали нас всех троих после войны? Я уверена, что должна быть причина для этого срочного вызова». Орочимару спокойно расспрашивает Хирузина. «Подождите несколько минут, четвертый член миссии скоро прибудет. После этого я начну информировать вас о деталях миссии». Хирузин отвечает Орочимару, избегая сердитого взгляда Цунаде. «Тук-тук», раздается стук в дверь. «О, он прибыл, входи», произносит Минато. Я стучу в дверь, ожидая ответа. Вскоре Минато приказывает мне войти. «У вас есть задание для меня, Хокаге сама?» Я иду прямо к Минато и кладу свиток на его стол. «Это не у меня задание для тебя, а скорее это господин третий дал задание. Я только что передал задание Анбу, и ты случайно оказался тем человеком, который его получил». Минато удивлен, увидев меня на задании. «Вы звали меня, господин третий?» Склоняюсь я перед Хирузином, ожидая его приказаний. «Хаэм, у меня есть для тебя задание С-ранга. Прежде чем я введу тебя в курс дела, позволь представить тебе твоих товарищей по команде. Хирузин указывает в сторону саннинов, начиная представлять. Это три легендарных саннина деревни Листа. Ты, должно быть, знаешь о них. Они будут твоими товарищами по команде на этой миссии. Я снимаю маску и начинаю представляться им. Я Изуна Учиха, член Нанбу, и я прошу вас называть меня Торой во время этой миссии. И снова надеваю маску. О, это тот самый парень, Минато. Итак, ты присоединился к Нанбу. Ты должен обладать какими-то экстраординарными навыками, раз присоединился к ним в таком юном возрасте. Джирая указывает на меня, сразу узнавая меня. О, ты знал его, Джирая? Удивленно спрашивает Хирузину Джирай. Да, я познакомился с ним еще до войны, когда ты вызвал нас в деревню. Этот парень сам создал дзюцу С-ранга. Джирай рассказывает обо мне. Что? Хирузин удивлен, услышав это. Он смотрит на меня некоторое время, прежде чем кивнуть самому себе. И все же он еще ребенок. Я не хочу, чтобы ребенок присоединился к нам на миссии С-ранга и лишился своей жизни без причины. Цунади прерывает разговор, указывая на меня. Я не согласна с вашим решением включить его в нашу миссию. У Джирай, Орочимару и меня достаточно сил для этой миссии. Продолжает Цунади. Орочимару молчит на протяжении всего разговора. Он, Анбу, Цунади. Кроме того, он получил прозвище «Безмолвный шинигами» во время войны. Это говорит о его доблести. Хирузин объясняет Цунади. Но, сенсей, нет никаких но. Это приказ, Цунади. Кроме того, вам понадобится его помощь во время миссии. Он, часть Анбу, и искусен в выслеживании и убийстве. Хирузин упрекает Цунади и начинает объяснять детали миссии. В последнее время в деревне появились различные сообщения о пропавших шиноби. Для расследования этой проблемы мы с Минато развернули подразделение Анбу. Одно из наших подразделений Анбу обнаружило подземную лабораторию, где без согласия деревни проводятся неэтичные и запрещенные эксперименты. При дальнейшем расследовании преступником оказался одним из ваших товарищей и друзей детства, Хирука. Ваша миссия состоит в том, чтобы раскрыть его мотивы. Если он не подчинится, то убейте его. Имейте в виду, что он практикует киндзюцу, поэтому вы должны быть начеку, когда столкнетесь с ним. Вот расположение его лаборатории. Орочимару будет вашим лидером в этой миссии. Удачи в твоей миссии. Хирузин передает свиток Орочимару и отпускает нас. Все мы быстро удаляемся из офиса, направляясь к воротам в деревню. Орочимару ведет нас в лабораторию, а мы следуем за ним. Малыш, тебе лучше держаться подальше от этой миссии. Такие опасные миссии не для таких детей, как ты. Ты можешь потерять свою жизнь напрасно, предупреждает меня Цунади. Меня бесит ее отношение. Я знаю, что она заботится обо мне, но мы находимся в середине миссии, и Хокаге подчеркнул мои навыки. Честно говоря, в чем ее проблема? Стихия скорости. Бог скорости. Я исчезаю со своего места и снова появляюсь позади Цунади с кунаем на шее. Орочимару и Джирай ошеломлены моей скоростью. Цунади озадачена, но успокаивается и замечает. Хотя твоя скорость впечатляющая для твоего возраста, но этого все равно недостаточно, чтобы победить меня. Она оборачивается и сжимает кулак, пытаясь ударить меня. Я уклоняюсь от ее удара, и она разбивает дерево от удара. Гендзюцу, Шаринган. Я наложил на нее гендзюцу, чтобы она не напала на меня. Она легко рассеивает мое гендзюцу через несколько секунд. Ее контроль над чакрой совершенен. Мне еще предстоит достичь идеального уровня, но я близок. Думаю, гендзюцу обычного шарингана не может повлиять на нее, и я не хочу использовать свой мангики шаринган без необходимости только из-за небольшого спора. Я просто должен убедить ее в своих способностях. Я начинаю копить чакру в ладонях и формирую печать. Я появляюсь перед Цунади и уклоняюсь от одного из ее ударов, и ударяю ее по руке ладонью. Фуиндзюцу. Печать подавления чакры. Печать начинает распространяться по ее рукам, подавляя ее чакру. Не обращая внимания на печать, она продолжала бить меня. Ее удары все еще были сильны, несмотря на отсутствие чакры. Я перенаправил волну от ее удара на землю с помощью стихии землетрясения и поглотил ее удар, не дрогнув. Цунади удивлена, увидев это. Я создаю Расинган, добавляю к нему немного чакры молнии и кидаю его в сторону Цунади. Мой Расинган исчезает, и Цунади фыркает на меня. «Берегись, Цунади, его дзюцу невидимо для глаз», предупреждает Цунади Джирая. Цунади пригибается и избегает моего Расингана. Я намеренно направил его выше Цунади, чтобы избежать попадания. Я не хочу утомлять ее перед заданием. Бум. Расинган сталкивается с ближайшим деревом и разбивает его в дребезги. Он не исчезает и создает большой кратер при ударе. Цунади потрясена, увидев ущерб, нанесенный моим дзюцу. Цунади, это дзюцу С-ранга, он сам создал его. И, судя по всему, он не вливал достаточно чакры в дзюцу. Он сильно сдерживался. Джирая сообщает об этом Цунади, и она поворачивается ко мне. Малыш, ты можешь использовать фуин дзюцу. Я думала, что ты, Учиха, избегаешь любых не своих техник. Большинство Учих, которых я знаю, гордятся своими техниками и отказываются использовать любые другие техники. Я близок к уровню гроссмейстера фуин дзюцу и не делаю различий между техниками, пока они не противоречат моей морали, отвечаю я Джирае, направляясь в лабораторию. Погоди, малыш, ты близок к уровню гроссмейстера. Даже я всего лишь мастер. Какого монстра вырастил этот Минато? Жалуется Джирае, следуя за мной. Интересно, очень интересно. Орочимару облизывает губы и смотрит на Изуну голодным взглядом. Холодок пробежал по моей спине, когда я обернулся и увидел жуткое выражение на лице Орочимару. Глава 58. Пропавший шиноби Хирукаи. За пределами подземной пещеры, Изуна и Саннины смотрят на скрытый вход под большим деревом. Вот это место, судя по карте, сообщает нам Орочимару, пока мы смотрим на вход. Я до сих пор не могу поверить, что Хирука способен на такое. У Цунади противоречивое выражение лица. Мы росли вместе с ним, сталкивались со многими битвами не на жизнь, а на смерть во время второй войны шиноби. Теперь сенсей приказал нам убить его, вздыхает Джирая, вспоминая былое. Он поглощен тьмой и пошел по ложному пути. Мы должны попытаться направить его к свету, замечает Цунади. Давайте сначала встретимся с ним и посмотрим, думает ли он так же, как ты. Я прерываю их мысли, вытаскивая клинок чакры. Будьте осторожны, у нас нет никакой информации о его киндзюцу. Это может быть довольно опасно, мы должны зайти в его логово, предупреждает нас Орочимару, складывая карту и вынимая из кобуры куной. Давайте я поставлю несколько печатей, чтобы перекрыть ему выход, на случай, если он попытается убежать, предлагаю я им. Они кивают на мое предложение, и я начинаю ставить печати вокруг входа. Через 5 минут я стою перед пещерой и хлопаю ладонью по земле. Различные печати исходят из моей позиции, сливаясь с другими печатями. Фуин дзюцу. Формирование 3 ян. Темно-красный пирамидальный барьер окружает пещеру. Я подхожу к барьеру и создаю для нас вход. Саннины входят один за другим, а я следую за ними внутрь. Мы входим в большой коридор, погруженный в темноту. Орочимару достает из кармана светящуюся палочку. Он трясет ею, чтобы получить немного света, и мы продолжаем двигаться вперед. Я активирую свой шаринган на случай опасности. Для меня темнота не проблема, так как у меня есть инфракрасное зрение из-за моего мутировавшего шарингана. В пещере очень сыро, и на стенах растет много мха и грибов. Я активирую свое рентгеновское зрение и начинаю осматриваться. Мы дошли до конца лаборатории, но Хирука нигде не было видно. Должно быть, он оставил свою лабораторию, замечает Джирая. Судя по всему, он ушел в спешке. Орочимару ищет любые следы. Давайте поищем любую информацию, имеющую отношение к его киндзюцу. Цунади оглядывается. Я замечаю скрытый проход за фальшивой стеной и сообщаю им об этом. За этой стеной есть проход. Я думаю, это запасной выход. Где-то должен быть механизм, чтобы открыть его. Взрыв. Не успел я договорить фразу, как Цунади с размаху ударила кулаком по стене. Было бы слишком хлопотно искать рубильник. Джирая пожимает плечами и входит в коридор. Я жду приказа Орочимару относительно наших дальнейших действий. Ребята, идите вперед. Я догоню вас, как только найду какую-нибудь информацию о киндзюцу, говорит Орочимару. Ну, раз он так говорит, давайте поищем следы Хирука. Эй, ты, Учиха, парень, по словам Хирузина-сенсея, ты, кажется, эксперт по выслеживанию и скрытности. Почему бы тебе не показать свое мастерство, комментирует Цунади, подходя ко мне и наклоняясь к моему лицу. Я отчетливо видел ее массивные холмы и долину между ними. Я делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться, и отвечаю: предоставь это мне, я скоро выслежу его. У меня есть кое-какие сенсорные способности. Я активирую свое инфракрасное зрение и соединяю его с глазом прозрения шарингана и ищу следы. Вместе с обучением манбу я могу определить оставленные следы. Вскоре я нашел направление побега Хирука, и начал следовать по нему. Джирая и Цунади последовали за мной, а я увеличил скорость. Невероятная сила восприятия Шарингана помогла мне отличить приманку от реальной вещи. Я должен сказать, у тебя есть хорошие навыки, мальчик. Ты не хочешь пойти со мной и стать частью моих приключений? Спрашивает меня Джирая. Вместо того, чтобы следовать за таким извращенцем, как ты, я бы предпочел вон ту злую старушку, отвечаю я на предложение Джирай. Цунади пытается ударить меня, но я уклоняюсь от ее атаки. Видишь, какой у нее скверный характер. Кроме того, чему ты можешь научить меня, если я последую за тобой? Спрашиваю я Джираю, уклоняясь от очередного удара Цунади. Джирай размышляет, бормоча: ниндзюцу, нет, он уже может создать свое собственное дзюцу С-ранга. Гиндзюцу, о чем я вообще думаю? Он учиха, поэтому он эксперт в гиндзюцу. Кроме того, гиндзюцу не моя сильная сторона, тайдзюцу, я не думаю, что я достаточно хорош в тайдзюцу, чтобы научить его чему-нибудь. Киндзюцу, я никогда не тренировался с мечом, ха, я не могу его ничему научить. Джирая вздыхает и опускает голову. Подождите секунду, синдзюцу. Может быть, я смогу научить его синдзюцу, но для этого ему нужен контракт с жабами. Может быть, я смогу поговорить об этом с Фукасаку. Я не хочу упустить возможность заполучить такого могущественного подчиненного. Он позаботится обо всех моих делах, а я смогу получить больше удовольствия. Джирая теряется в своих фантазиях и делает извращенное выражение лица, и слюни текут из его рта. Я игнорирую Джираю и начинаю разговор с Цунади. Привет, Цунади. Я слышал, что ты непревзойденный медик шиноби. Я хотел бы научиться у тебя медицинскому ниндзюцу, если это возможно. Зови меня Цунади сама. И да, я очень хороший медик шиноби. Но я хочу уйти в отставку, как шиноби после этой миссии. Я хочу скитаться по миру и найти смысл в своей жизни. Цунади вспоминает о своем прошлом, и слезы потекли из ее глаз. Я ничего не знаю о твоем прошлом, но если ты зациклена на своем прошлом, то не сможешь добиться большого прогресса в будущем. Я прерываю ее мысли, думая о том, чтобы уменьшить эффект некоторых из ее травм. Цунади огрызается на меня и начинает орать: «Что ты обо мне знаешь? Я потеряла единственного члена семьи и человека, которого любила больше всего. Как ты думаешь, легко ли забыть об этом?» Она сжимает ожерелье и сердито смотрит на меня. «Прости, если я тебя чем-то обидел. Это не входило в мои намерения. Я хочу сказать, что ты не можешь изменить прошлое, но ты всегда можешь спланировать лучшее будущее. Твои близкие будут опечалены в загробной жизни, увидев, как ты скорбишь об их смерти. Я уверен, что они также хотят, чтобы ты двигалась вперед в своей жизни и была счастлива и жизнерадостна». Я использую знаменитый разговор «но дзюцу или нарутотерапия» на Цунади, чтобы утешить ее. Цунади обдумывает мои слова, вытирая слезы. «Если твоя эмоциональная драма закончилась, то можем ли мы сосредоточиться на нашей миссии?» Жуткий голос прерывает нас, и Орочимару выскакивает из ближайшего куста. «О, ты догнал нас, Орочимару! Ты нашел что-нибудь о киндзюцу Хирука? Должно быть, это не человеческая техника, если Хирузин Сенси приказал убить его». Орочимару бросает Джирае свиток и объясняет: «Я изучил его оборудование и неполные исследовательские записи, которые он оставил. Его киндзюцу называют техникой химеры. Это запрещенная техника в том смысле, что она позволяет пользователю объединить отдельные живые тела организмов в один комбинированный организм, несущий в себе исходные характеристики организма и, следовательно, создать синтетическое тело. Я не уверен в его намерениях, но он, по-видимому, хочет создать совершенное существо, объединив способности других существ. Его идея уникальна, и я нашел много исследовательских заметок, которые могут улучшить способности шиноби. Орочимару – это киндзюцу. Он использует людей в качестве подопытных кроликов для своих экспериментов и пожертвовал жизнями многих шиноби листа. Деревня не может одобрить такую бесчеловечную технику, поскольку она противоречит морали и кодексу поведения шиноби. Цунади отвечает и показывает, что она не согласна с Орочимару. Цунади, мир не идеален. Люди – всего лишь смертные существа, которые умирают очень легко. В этом мире есть чему поучиться, но наша жизнь ограничена. Что, если мы можем контролировать свою жизнь и смерть? Представь себе мир, в котором твой любимый человек больше не оставит тебя. Некоторые жертвы, необходимые, чтобы сделать это возможным. Орочимару искушает Цунади. Орочимару, твои убеждения немного извращены. Ты хочешь пожертвовать жизнями, чтобы спасти жизни. Это слишком большое противоречие. Кроме того, я не думаю, что жизнь и смерть – это такие вещи, к которым мы можем относиться так легко. У каждой жизни есть смысл. Ты просто должен сам понять смысл своей жизни, упрекает Джирая Орочимару. Атмосфера становится напряженной, пока мы продолжаем идти по следам. Глава 59. Пропавший Шиноби Хирука 2. Я обнаружил чакру Шиноби в 400 метрах впереди. В его чакре много нестабильности, и это похоже на смесь чакр, предупредил я саннинов. Саннины немедленно насторожились, и мы увеличили нашу скорость. Вскоре мы заметили Шиноби в бежевом халате, в красной одежде и белыми волосами. Стиль огня. Техника великого огненного шара. Я сложил несколько ручных печатей и запустил огненный шар в Шиноби. Он подпрыгнул и увернулся от шара, и повернулся к нам лицом. У него красные глаза и белые волосы, доходящие до бедер. Это действительно ты, Хирука. Цунади и Джирая удивлены, увидев этого человека. Значит, это правда, что ты экспериментируешь с запретной техникой, чтобы получить больше силы. Я никогда не ожидал, что ты будешь следовать за тьмой. Джирая вздыхает, глядя на Хирука. С тех пор, мы все были хорошими друзьями, которые знали друг друга еще со времен Академии. Ты действительно сильно изменился, опустившись так низко, что используешь людей в качестве подопытных кроликов в своем эксперименте, чтобы получить больше власти. Цунади упрекает Хирука. Орочимару молчит и смотрит на все происходящее. У него задумчивый взгляд. Кажется, он о чем-то думает. Я вытаскиваю свой клинок, готовясь сразиться с Хирука. Я всегда был таким, Цунади, Джирая. В отличие от вас, у меня не было особых способностей, талантов или отличного учителя. Я был среднестатистическим бездарным шиноби, который может служить только мясом в войне между нациями. Я был бессилен решить даже за свою собственную жизнь и смерть, и должен был полагаться на милосердие врага во время Второй войны Шиноби. Вы заслужили славу и имя во Второй войне Шиноби, но я заслужил позор и унижение, когда даже враг Скекки Гинкэй смеялся надо мной и отказался убить меня, чтобы унизить. Он оставил меня на грани смерти, этого стыда и бессилия. Что вы об этом знаете? Хирука начинает ныть о своем жалком прошлом и своем бессилии. Это заставило меня задуматься о себе. А что, если бы я родился обычным человеком в гражданской семье без особых способностей в мире шиноби? Смог бы я стать таким же сильным, как сейчас, полагаясь на удачу и упорный труд? Скорее всего, нет, мне придется идти по темному пути, чтобы обрести силу. Я действительно не мог понять чувства Хирука, но каким-то образом я мог понять его, поскольку в моей предыдущей жизни я был бессильным обычным человеком. Хирука, я уверен, что ты стал бы могущественным шиноби, если бы тренировался. Посмотри на меня, я был похож на тебя, когда я был мал. У меня не было особых талантов и навыков, и я мог только смотреть на Цунади и Орочимару. Теперь моя сила равна им. Джирая пытается убедить Хирука фактами. Я мысленно кричу. Джирая, у тебя была сюжетная броня до Наруто Шиппудина. Как ты можешь быть слабее? Хирука складывает какие-то ручные печати и кричит на нас. Вы никогда не поймете моих чувств. Вы сильнее меня, и это факт. Я, наконец, нашел свой путь, чтобы стать сильным, и я буду следовать этому пути. Теперь меня никто не остановит. Даже третий Хокаге, который послал вас, чтобы схватить меня. Техника призыва. Хирука вызывает гигантское существо, чтобы напасть на нас. В лесу появляется птицеподобное существо с большими крыльями. На его размахе крыльев есть отличительные отметины, которые складываются ближе к середине. У него оранжевое и зеленое лицо, и белая кожа. Виск. Птица громко кричит, наклоняясь и стреляя своими большими перьями в нашу сторону. Бум-бум. Перья взрываются, падая на землю. Стиль земли. Каменный купол. Я складываю несколько ручных печатей, чтобы прикрыться каменным куполом. Я просто хочу, чтобы саннины справились с заданием. Ну, враг это, их друг, и у них есть чувства, связанные с целью. Птица пролетает над нами, пытаясь раздавить нас своими крыльями. Стиль огня. Техника великого огненного шара. Я стреляю в птицу огненным шаром, чтобы сбить ее. С внезапным всплеском скорости птица уклоняется от огненного шара, и он снова бросает свои взрывные перья. Джирая прикусил большой палец и начал складывать быстро ручные печати. Техника призыва. Техника давления жабьей массы. Гигантская жаба падает с неба и приземляется на птицу, раздавливая птицу. Жаба тускло-рыжая, с ярко-красными отметинами на груди, глазах и губах. Жаба носит большой синий жилет хаппи с кандзи и би на спине. На бедре у нее массивный клинок досу, пристегнутый к большому поясу. Жаба вытаскивает свой клинок, пытаясь проткнуть голову птицы под собой. Птица брыкается, ее перья светятся. «Берегись, они вот-вот взорвутся!» Джирая кричит, чтобы предупредить жабу. Бум! Что за? Прежде чем жаба успела среагировать, перья взорвались под жабой, подбросив ее в воздух. Часть кожи жабы обуглилась, и она лежала на земле. «Джирая, ты ублюдок! В какие неприятности ты попал на этот раз?» Жаба вонзает свой клинок в землю для подпорки. Большая часть перьев птицы выщипана. Одно из ее крыльев слегка повреждено, и от птицы исходит дым. Птица некоторое время борется, прежде чем снова взлететь. «Мне очень жаль, Гамабунта. Как-нибудь в другой раз я заглажу свою вину». Джирая извиняется перед жабой. «Хирука просто тянет время, чтобы сбежать. Мы должны поймать его прежде, чем он покинет границу страны огня. Арачимару, Цунади и я преследуем Хирука, пока Джирая занимается птицей. Мы снова догоняем Хирука». Он поворачивается и складывает какие-то ручные печати. Техника призыва. Перед нами появляются два гигантских существа, похожие на собак. У обоих есть два копьеобразных оружия, которые они нацеливают на нас. Хирука игнорирует нас и продолжает двигаться к границе. Одна из собак на огромной скорости стреляет копьем в нашу сторону. Мы избегаем копья, и оно врезается в землю, образуя огромный кратер. Будьте осторожны, это продукты его экспериментов. Эти звери-химеры очень сильны. Этот копьеобразный снаряд на его спине сделан из очень твердого вещества. Арачимару предупреждает нас о природе зверей. «Предоставь это мне», — уверяет Цунади Арачимару, отражая удар копья. Цунади прикусила большой палец и сложила несколько ручных печатей. Техника призыва. Она призывает гигантского слизняка, который сражается вместе с ней. Слизень белый, с тремя синими полосами, которые идут вертикально вниз посередине и по бокам его тела от головы и сужаются к хвосту. Его щупальца имеют легкий оттенок серого, и у него также есть два сенсорных щупальца по обе стороны рта. «Кацую, помоги мне справиться с одной из собачьих химер, пока я сражаюсь с этой. Кроме того, отправь одного из своих клонов Сизуна и Арачимару, и отправь одного обратно к Джирае». Цунади отбивает еще одно копье, вступая в бой с собакой. «Да, Цунади сама». Три уменьшенные версии Кацую отделяются от нее, и одна из них цепляется за мое плечо, и мы пошли за Хирука. Зубчатая липкая кислота. Большая версия Кацую выплевывает большое количество кислоты в собаку-химеру. Собака уворачивается от плевка, кислота от плевка расплавляет большой валун. Мы с Рачимару следуем за Хирука, пока я расспрашиваю Чиби Кацую. «Госпожа Кацую, каков размер вашего настоящего тела? Цунади-сан призвала твое полное тело. Или это один из многих фрагментов твоего тела, точно такой же, как этот?» Я хватаю Чиби Кацую и подношу ее к лицу, с любопытством разглядывая. Они никогда не упоминали реальный размер Кацую в аниме, и мне действительно любопытно узнать это теперь. «Изуна-кун, никогда не спрашивай леди о ее возрасте и росте. Спрашивать об этом считается невежливым». Чиби Кацую делает мне замечание и увиливает от ответа. Я мог только беспомощно покачать головой и подумать о том, чтобы однажды исследовать лес Шиткацу. В конце концов я разгадаю ее тайну. Кацую снова запрыгивает мне на плечо, и мы продолжаем идти по следу. Наконец мы заметили Хирука, и Арачимару бросает кунай с прикрепленной к нему взрывной печатью в сторону Хирука. Кунай попадает в Хирука и взрывается. Пуф! Хирука исчезает в клубах дыма, и на его месте появляется бревно. Техника замещения. Мы с Арачимару ищем Хирука, и я наконец нахожу его за деревом. Хирука складывает какие-то ручные печати, пока я мысленно кричу. Только не снова. Глава 60. Решение Цунади. Технику призыва. Двуглавая змея. Перед нами появилось гигантское двуглавое змееподобное существо. Змея имеет голубую чешую и большие клыки. На голове у него был большой белый костяной панцирь. Шипит. Змея зашипела на нас, атакуя своими клыками. «Съешь это!» Я сложил несколько ручных печатей и выстрелил огненным шаром в змею. Змея широко раскрыла пасть и проглотила мой огненный шар. Он действительно съел его, удивляюсь такому развитию событий, вступая в бой со змеей. Хирука снова убегает. Орочимару-сан, ты, лидер команды, ты должен идти вперед и преследовать Хирука. Я займусь этой змеей. Я вынимаю свой клинок чакры и отмахиваюсь от очередной атаки змеи. Тогда это решено. Орочимару кивает мне и гонится за Хирука. Змея широко раскрывает пасть, и из нее выходит еще две змеи. Это продолжается некоторое время, пока змеи продолжают размножаться, становясь все меньше и меньше, пока они не образуют большую сеть, чтобы поймать меня. Я вливаю чакру света в свой клинок. Стиль света. Световая сабля. Лезвие синеет от жара и вибрирует. Одну за другой я режу змей, уклоняясь от их атак. Я продолжаю сокращать численность змей. Акацую в это время хвалит меня за мою силу. Ты сильный, Изуна-кун. Думаю, через несколько лет ты сможешь сразиться с Цунади сама, Джирэй сама и Орочимару сама. Что ж, я все еще могу сражаться и победить их, но победа будет стоить дорого. У Джирэй есть режим мудреца с жабами, Орочимару – неубиваемый таракан, а у Цунади – ее исцеляющие дзюцу. Среди них Цунади – самая слабая, если уж говорить по факту. Через нее проходит родословная Синджу и Узумаки. У нее родословная Асура от Цуцуки. Может быть, у нее высокий потенциал роста, который она растратила на алкоголь и горе. Надеюсь, она скоро справится со своим горем. Она окажет нам большую помощь в борьбе со Цуцуки, если сможет полностью раскрыть свой потенциал. Орочимару продолжает преследовать Хирука и догоняет его. Он появляется перед Хирука, вытаскивая кунай из кобуры. Хирука, ты проделал большую работу. Я поражен твоими исследованиями. Твой образ мыслей совпадает с моим. Орочимару облизывает свой кунай, глядя на него. Орочимару, тебя послал третий Хокаге, чтобы убить меня. У тебя есть шанс теперь, когда я ослаблен своими экспериментами. У меня больше нет призывов. Ты можешь легко убить меня. Почему ты сейчас тянешь время? Хирука сомневается в намерении Орочимару. Хирука, мы выросли вместе и я заметил беспомощность в твоих глазах. Твоя слабость подтолкнула тебя к поиску альтернативной силы. У меня такая же цель, как и у тебя. Есть много техник, так много знаний, которые надо изучить за эту короткую жизнь. Почему наша продолжительность в жизни так мала? Почему мы не можем достичь бессмертия и жить вечно? Меня очень интересуют твои исследования техники химер. Почему бы нам не заключить сделку? Я передам тебе свою исследовательскую информацию, а ты передашь мне свою информацию, соблазняет Хирука Орочимару. Каковы твои намерения, Орочимару? Я уже покинул деревню, так как деревня больше не может терпеть мои исследованиями. Что касается тебя, то ты ученик третьего Хокаге и я уверен, что он не будет рад услышать о твоих мыслях. Хирука настороженно смотрит на Орочимару. Не бойся меня так, я не хотел причинить тебе вреда, я даже помогу тебе бежать из страны огня. Мне нужны только твои научные знания. Я уверен, что ты носишь с собой копии твоих исследований. Здесь ты можешь сначала ознакомиться с моими исследованиями, чтобы серьезно обдумать мое предложение. Орочимару бросает свиток Хирука, который осторожно ловит его. Осмотрев свиток на предмет каких-либо ловушек, Хирука открывает его и читает исследовательские заметки Орочимару. Хирука потрясен, увидев содержимое бумаги и начинает отчаянно бормотать себе под нос. Замечательно, совершенно чудесно, твои исследования во многом совпадают с моими. Если твое предложение честно, то я соглашусь, но сначала ты должен помочь мне пересечь границы страны огня, а потом я передам тебе свои исследования. Хирука соглашается с предложением Орочимару. Орочимару ведет Хирука к границам страны огня и страны травы. После пересечения границы Хирука бросает свиток в сторону Орочимару и исчезает из его поля зрения. Орочимару хватает свиток и пролистывает его. Он маниакально смеется и поворачивается, чтобы вернуться к своим товарищам по команде. Легче поместить этот меньший клон Кацуи в гендзюцу по сравнению с реальным телом. И Орочимару гладит слизняка. Позже в кабинете Хокаге, Орочимару представляет свиток Хирузину и начинает объяснять свои выводы относительно исследований Хирука. Он сумел успешно ускользнуть из наших рук и покинуть пределы страны огня. У нас с Ивагакури мирный договор, поэтому я остановился на границе. Орочимару докладывает Хирузину. Используя свое киндзюцу, он создал различных химер, призванных зверей, которых он использовал в битве против нас. Орочимару начинает объяснять внешний вид и природу зверей химер. Итак, Хирука сбежал от нас. Причислите его к шиноби отступникам и назначьте награду за его голову. Он преступник С-ранга, обновите его информацию в книге Бинго. Приказывает Хирузин, куря трубку. Спасибо за ваш тяжелый труд, «Господин Третий, вы все еще не можете расслабиться после выхода на пенсию», заверяет Минато Хирузина. «Тебе не нужно благодарить меня, Минато. Я просто завязываю некоторые концы с концами. А еще я хочу убедиться, что переход между нашими сроками пребывания в должности проходит плавно. Тебе еще есть чему поучиться, я просто играю свою роль в этом», смиренно отвечает Хирузин на похвалу Минато. «Я стоял рядом с Саннинами, слушая доклад. Я почти уверен, что Орочимару мог бы помешать Хирука сбежать. Ранее я осмотрел тело Хирука своим шаринганом и заметил множество швов по всему телу. Его тело было ослаблено от использования киндзюцу. Отчасти поэтому он не вступал с нами в бой. Он просто использовал призыв химер, чтобы задержать нас. Итак, похоже, Орочимару позволил Хирука сбежать. Должно быть, они заключили какую-то сделку. Меня не интересует ничего, что связано с Орочимару, пока он держится от меня подальше. Если он попытается напакостить мне, я дам ему почувствовать мою настоящую силу». Цунади теряется в своих мыслях, в то время как предыдущие слова Изуны проносятся у нее в голове. «Он гораздо более реалистичен и умнее, чем Наваки». Цунади подходит ко мне и спрашивает: «Какая у тебя мечта, Изуна?» Я удивлен ее вопросом, но все же отвечаю ей: «Моя мечта – стать сильнее всех». Выражение лица Цунади исчезает, поскольку она, кажется, разочарована моим ответом. Я продолжаю свой ответ: «Чтобы я мог защитить свою семью и близких от любой опасности, и для этого я помогу им стать сильнее вместе со мной». Цунади удивлена моим ответом и немного счастлива. Она некоторое время размышляет, прежде чем, кажется, принять решение. Цунади снимает ожерелье с шеи и подходит ко мне. Она завязывает ожерелье на моей шее и улыбается мне. Все, включая Хирузина и Минато, удивлены таким развитием событий и смотрят на нас широко раскрытыми глазами. Мои мысли путаются. Различные сигналы тревоги начинают звучать в моем мозгу, и мой мыслительный процесс становится беспорядочным. WTF. Она поднимает на меня флаг. Я просто хотел помочь ей преодолеть свое горе и стать сильнее за то время, что она провела, дуясь от горя. Неужели мое нарутотерапия обернулась против меня, или, возможно, я перестарался с дзюцу? Эта нарутотерапия слишком сильная. Она вывозила весь сериал Наруто сама по себе. Заслужил ли я также легендарную силу под названием сюжетная броня? Ну, у меня есть сюжетная броня из моих желаний, но не слишком ли это много? Она целует меня в лоб и улыбается мне. Спасибо, что заставил меня осознать свои ошибки. Я думаю, что смогу преодолеть свое горе. Твои слова мне очень помогли. Будет лучше, если ты поцелуешь меня в губы. Я улыбаюсь в ответ Цунади. Стук. Ах ты, мальчишка. Перестань становиться жертвой извращенной натуры Джирайи. Цунади колотит меня по голове, смеясь надо мной. Эй, не обвиняй меня в его проступках. Это его мысли, я не имею к ним никакого отношения, пытается отмазаться Джирайя. Это твоя извращенная натура развращает Изуну. Цунади обнимает меня. Я вжимаюсь между ее массивными холмиками и наслаждаюсь этим чувством блаженства. За такое райское чувство можно умереть. Это истинное блаженство. Джирайя начинает ворчать на меня, бормоча: «Черт, счастливчик». Ему даже удалось очаровать Цунади своим сладким языком. Джирайя смотрит на мою красивую внешность и снова ругается. Глава 61. Обучение медицинскому ниндзюцу и... Кхе-кхе. Хирузин кашляет, чтобы привлечь наше внимание. «Джирайя, Цунади, каковы ваши планы после этой миссии?» «Я проведу свои дни, путешествуя по всему миру, хочу посетить много мест». «О, Минато, я написал новый роман повесть о совершенно бесстрашном шиноби. Ты должен прочитать его, когда будет свободное время. Я оставлю тебе копию. Скоро проведу мероприятие, где будут раздавать автографы», возбужденно восклицает Джирайя, думая о своей новой книге. «А как же ты, Цунади? Что ты собираешься делать?» спрашивает Хирузину Цунади. «Изначально я планировала покинуть Коноху и скитаться по миру, но теперь я передумала. Изуна попросил меня научить его медицинскому ниндзюцу, и я останусь в Конохе, пока он не научится достаточно. Я все еще буду скитаться по миру и, вероятно, побываю в стране медицины». Цунади объясняет Хирузину свои планы. «Очень хорошо, что ты продлила свое пребывание в Конохе. Хотя после войны мы достигли мира, на границах все еще неспокойно. Нам может понадобиться твой медицинский опыт, чтобы лечить наших шиноби», замечает Хирузин. «Завтра, рано утром, встретимся в больнице Конохи, если ты хочешь научиться медицинскому ниндзюцу, я хочу, чтобы ты присутствовал в это самое время. Мои тренировки будут тяжелыми, имей это в виду. Как только ты приступишь, я не позволю тебе оставить все на полпути. Цунади предупреждает меня об обучении медицинскому ниндзюцу. Я буду там, как раз вовремя. Нет никакого удовольствия в тренировке, если она не трудна. Отвечаю я ей, выходя из кабинета. На следующий день рано утром я готовлюсь отправиться в больницу, так как перспектива изучения медицинского ниндзюцу раздражает меня. В прошлой жизни я был студентом-медиком. Я хочу увидеть разницу между знанием двух миров. Нет большой разницы между анатомией людей из этого мира и моего предыдущего мира, за исключением дополнительной сети чакр у людей. Я надеюсь, что мои предыдущие знания будут здесь полезны. Через несколько минут я стою у входа в больницу Канахи, ожидая появления Цунади. Прождав еще 15 минут, появляется Цунади с Шизуни. Я вопросительно смотрю на нее и говорю: «Ты опоздала, Цунади-сан. Я пришел вовремя, а ты опоздала». Цунади отмахивается от моих слов, указывая на Шизуни и говорит: «Вы двое должны знать друг друга, верно? Тем не менее, позволь представить, она, Шизуни». Цунади указывает на меня и продолжает: «Шизуни, это Изуна. Вы оба будете тренироваться медицинском ниндзюцу под моим руководством. У меня также есть миссии, так что я буду практиковаться только тогда, когда у меня нет заданий». Я напоминаю Цунади о своей второй личности. «Все в порядке. Когда ты будешь на заданиях, я сосредоточусь на Шизуни. Я хочу обучить ее, как мою преемницу в медицинском ниндзюцу. Но это не значит, что я буду с тобой помягче. А теперь давай поторопимся и начнем твое обучение», — уверяет меня Цунади. Цунади ведет нас в библиотеку больницы Канахи. Она достает с разных полок кучу тяжелых книг и с грохотом бросает их на стол перед нами. Стол скрипит под тяжестью книг. Мы с Шизуни жадно глотаем толстые книги. Цунади замечает выражение нашего лица, когда спрашивает: «О чем вы думали?» «Вы думали, что мы начнем непосредственно с ухода за пациентами и исцеления окружающих. Вам нужно научиться ходить, прежде чем вы сможете бегать. Эти книги помогут вам получить базовое представление о медицинском ниндзюцу». Цунади берет толстую книгу и швыряет ее перед нами. «Вы начнете с этой книги, «История медицинского ниндзюцу». Эта книга поможет вам понять историю медицинского ниндзюцу, его происхождение, необходимость и важность в мире шиноби». Цунади поднимает другую книгу и бросает ее на стол. Стол заскрипел еще сильнее и прогнулся под тяжестью книги. «Это энциклопедия трав и лекарств. Запомните детали каждой травы и лекарства, написанные в этой книге». Цунади берет еще одну толстую книгу и швыряет ее на стол. Ножки стола раскинулись так, словно он вот-вот рухнет от тяжести. «Это сборник смертельных трав и ядов. Они классифицируются отдельно от других трав, потому что яды – это биологическое оружие, которое может отнимать жизни. Просто используя яд, кукловод Чиё из песка стала грозным воином во время Второй войны Шиноби. Эта книга содержит информацию о некоторых распространенных ядах и их противоядиях». Она берет еще одну книгу и швыряет ее на стол. Верхняя часть стола почти касается пола, и стол издает характерные звуки. «Это основы анатомии и физиологии шиноби. Она содержит подробную информацию об анатомии шиноби, различные органы, меридианы и пути человеческого тела. Вбейте всю информацию в свой мозг». Цунади выбирает еще одну книгу. В этот момент выражение лица Шизуни и меня из уродливого стало бледным, когда мы с ужасом смотрели на все книги, находящиеся в руках Цунади. «Это сборник болезней и деформаций. В этой книге записаны все болезни, обнаруженные у шиноби до настоящего времени. Обязательно внимательно прочтите это. Вы не можете лечить своего пациента, если не знаете о его недугах». Стол рушится и ломается под тяжестью книг. «Вы должны закончить эту партию книг за неделю. Через неделю я проверю ваши знания и соответственно оценю ваши способности. После того, как эта партия будет изучена, вы должны запомнить еще одну партию книг, чтобы еще больше увеличить свои знания». Цунади указывает на другую стопку книг, лежащих рядом с ней. Отчаяние поднялось в наших глазах, и мы с ужасом смотрели на высокие стопки книг. Мы с Шизуни глотаем слюну, и Шизуни спрашивает: «Цунади сама, прочитав эти книги, сможем ли мы практиковать медицинское ниндзюцу?» Цунади смотрит на Шизуни и медлит некоторое время, прежде чем она отвечает. Сейчас просто сосредоточьтесь на запоминании этих книг. Я расскажу вам о вашем следующем шаге после того, как вы закончите эти книги. Я чувствовал, что в ее словах есть нечто большее. В оригинальной сериале Цунади также хотела тренировать Шизуни в качестве своей преемницы, но в конечном итоге выбрала Сакуру, а не Шизуни. У Шизуни были способности к медицинскому ниндзюцу выше среднего. Она не была талантом высшего уровня, но довольно близка к этому. Итак, она не хочет деморализовать Шизуни на первом этапе. Я мог понять ее чувства, вспоминая свои предыдущие часы обучения операциям на мертвых телах. Это была неприятная задача, чтобы сказать, но эта тяжелая работа в конечном итоге привела меня к получению степени. Да, Цунади-сан, Цунади сама. Мы оба отвечаем Цунади и начинаем читать книги. Сначала я взял основы анатомии и физиологии шиноби. Я хотел узнать о разнице между телом шиноби и нормальным человеческим телом. Прочитав некоторое время, я не могу понять большой разницы между ними, кроме системы чакры. Тело шиноби более прочное, чем у обычного человека. Из-за наличия системы чакры все внутренние органы шиноби покрыты тонким слоем чакры, который предотвращает их смещение из-за шока, вызванного различными сверхъестественными подвигами шиноби. Мне всегда было интересно, как шиноби предотвращают обжигание рта огнем, когда они используют огненное дзюцу. Сегодня я получил ответ. Я читал книгу по анатомии в течение 4 часов подряд и использовал свой шаринган, чтобы записать информацию, когда перелистываю страницы. Всякий раз, когда я замечал что-то новое и необычное, я останавливался и анализировал эту информацию некоторое время. Цунади время от времени проверяла нас. Еще через час я закончил всю книгу, встал и потянулся. Цунади и Шизуни были шокированы тем, что я так быстро закончил ее. «Малыш, ты прочитал и запомнил всю книгу?» – спрашивает меня Цунади. Я киваю ей, указывая на свой шаринган. «Было легко запомнить детали с помощью моего шарингана. Вы можете задать мне любой вопрос из книги». Цунади несколько раз задавала мне вопросы, и я отвечал на них без особых проблем. «Черт, эти учихи и их шаринганы». Цунади проклинает учих за то, как это несправедливо. «Эй, это невежливо. Вы не можете проклинать нас за наши способности». Я сердито посмотрел на Цунади. «Ладно, хорошо, запоминание их прекрасно, но ты также должен знать значение знаний, которые ты узнал. Прежде чем приступить к следующей книге, обязательно перевари всю информацию из этой книги. Иди и отдохни немного. Ты можете приступить к следующей книге с завтрашнего дня». Урчание живота. Желудок Изуны урчит от голода. «Не могу дождаться, когда съем немного рамена». Изуна выходит из больницы, прыгает на ближайшую крышу и исчезает. Глава 62. Обучение медицинскому ниндзюцу 2. Пытка продолжается в течение следующих 2 недель, поскольку я должен запомнить большое количество знаний. Травы и лекарства полностью отличаются от тех, что были в предыдущем мире из-за вовлечения чакры, хотя некоторые их эффекты почти такие же, но более мощные. По различным заболеваниям записано не так уж много знаний. Шиноби продолжают вести войну, и в периоды войн вряд ли кто-то доживал до 30. Это напомнило мне о болезни Итачи. У Кишимото есть талант убивать сильных персонажей очень нетрадиционным способом. Сакума умирает от самоубийства, Шисуи умирает от самоубийства, Итачи умирает от неизвестной болезни. Нагата жертвует своей жизнью, дедушка Мадара получает удар в спину от черного Зицу. Переходя к ядам, подобным лекарственным травам, все также усиливаются чакрой. Что касается истории медицинского ниндзюцу, то здесь много неполных текстов и записей. Только после образования скрытых деревень шиноби начали их собирать. В недрах различных кланов до сих пор погребено много знаний, которые они отказываются передавать другим. Я не нашел никаких записей, связанных с мудрецом шести путей. Его считают скорее выдумкой, чем реальным человеком. Думаю, черный Зицу хорошо поработал, чтобы уничтожить все его следы. После этой скучной сессии чтения книг, сегодня мы наконец-то приступим к нашему первому уроку по медицинскому ниндзюцу. Надеюсь, у меня были сомнения в подлинности слов Цунади, когда она убедила Шизуни и, как и ожидалось, Цунади появляется перед нами и говорит: «Прежде чем мы начнем наши занятия по медицинскому ниндзюцу, я хотела бы взглянуть на ваш контроль чакры». Цунади ставит перед нами банки. В банке смешаны молоко и кофе. «Чтобы проверить ваш контроль над чакрой, я бы хотела, чтобы вы разделили молоко и кофе на разные слои. Это простой тест, который я придумала после некоторого размышления. Чем быстрее и аккуратнее вы это сделаете, тем лучше будет ваш контроль над чакрой. Она встряхивает банки, чтобы еще раз перемешать молоко и кофе. А теперь начинайте. У вас есть полчаса, чтобы разделить жидкости. У меня хороший контроль над чакрой. Помимо обучения ниндзюцу, я много практиковала его. После печати греха ситуация стала еще хуже. Я должен максимально аккуратно управлять своим потреблением чакры, чтобы не вызвать печать. Я вливал чакру больше необходимого количества, печать начинала высасывать меня досуха. Таким образом, мой контроль над чакрой улучшился еще больше из-за этого недостатка. Я все еще скучаю по тем временам, когда я мог спамить дзюцу нон-стопом и доминировать над кем-либо с моей силой. Теперь даже бросок Расингана стихии молнии активирует печать и оставит меня сухим. В ближайшее время я должен посетить деревню Узумаки. Во всяком случае, этот тест будет для меня легким ветерком. Я концентрирую чакру в руках, направляя ее внутрь жидкости. Начинаю аккуратно контролировать свою чакру, и она взаимодействует с частицами кофе и молока. Медленно, шаг за шагом, я разделяю их, основываясь на их плотности, в виде небольших слоев молока и кофе. Цунади смотрит на мою смесь и кивает. «Ты отлично справляешься, Изуна. Похоже, твой контроль чакры довольно хорош. Шизуне, молоко и кофе имеют разные составы. Попробуй разделить их в соответствии с этим. Мы также можем применить этот урок для извлечения яда из тела. Я разделяю молоко и кофе еще через несколько секунд, и через некоторое время Шизуне также завершает процесс. Изуна, твой контроль над чакрой соответствует стандартам медицинского ниндзюцу. Что касается тебя, Шизуне, тебе нужно усердно тренироваться в контроле чакрой. Ты все еще можешь совершенствоваться дальше». Цунади говорит о наших способностях. Следующий шаг – это техника исцеления. Вы должны собрать чакру в ладонях в форме шара и перемещать ее по поврежденным участкам, чтобы ускорить заживление. Существует также продвинутая форма этой техники, называемая техника мистической ладони. Только немногие медики могут использовать эту технику. Цунади дает нам обоим куклу-манекен. Эта кукла сделана из специальных материалов. Всякий раз, когда вы применяете исцеляющие дзюцу к этой кукле, материал куклы начинает расширяться. На этой кукле есть небольшой порез. Ваша задача – использовать технику исцеления, чтобы закрыть рассеченную рану. Имейте в виду, если вы приложили слишком много исцеляющей чакры, кукла будет раздуваться от чрезмерного расширения из-за переизбытка чакры. И Шизуне, и я начинаем использовать технику исцеления, которой научила Цунади. Это довольно легко для меня, так как я скопировал весь процесс с моим шаринганом, когда Цунади продемонстрировала технику. Я также скопировал предварительную версию техники мистической ладони во время войны, но я буду совершенствоваться шаг за шагом в соответствии с инструкциями Цунади. Через несколько минут я легко закрыл рану и протянул куклу Цунади. Она проверила куклу и кивнула. «У тебя хорошие способности к медицинскому ниндзюцу, жаль, что ты больше боевой шиноби. Твои боевые навыки более полезны, чем медицинские». После того, как Шизуне завершает процесс, Цунади переходит к следующему шагу. Она вручает бутоны сакуры нам обоим и демонстрирует следующий шаг. Во время чрезвычайной ситуации вы можете спасти раненого партнера или друга, если вы можете умело применить чакру к их ранам. Для этого шага вам нужно распустить этот бутон сакуры своей чакрой. Значит, я должен обеспечить почки достаточным питанием, чтобы они распустились. Чакра универсальна, так как мы можем использовать ее несколькими способами. Я размышляю о природе энергии чакры, начиная вливать чакру на бутоны сакуры. Через некоторое время бутоны сакуры расцветают розовыми цветами, и я преподношу их Цунади. Цунади удивлена моим прогрессом. Она хвалит меня. «Твои медицинские навыки довольно хороши, Изуна-кун. Было бы напрасно оставлять их гнить в бою. Почему бы тебе не стать боевым медиком?» Я покачал головой и ответил ей. «Цунади-сан, я хочу вырасти достаточно сильным, чтобы даже мои друзья и семья не пострадали. Я изучаю медицинское ниндзюцу, чтобы улучшить контроль над чакрой и в качестве меры предосторожности на случай чрезвычайных ситуаций». Цунади вздыхает, глядя на Шизуне. Она изо всех сил пытается распустить бутон, и выражение ее лица довольно напряженное из-за концентрации. Шизуне в конечном счете терпит неудачу, так как почки сакуры не распускаются в срок. Цунади утешает Шизуне. «Все в порядке. Тебе нужно немного больше практики, и ты добьешься успеха. После этого основного курса следующей частью будет работа с инструментами чакры. Вы должны уметь вливать целительную чакру в скальпели и другие инструменты во время операции на человеке. Целебные техники могут излечить только внешние раны. При внутренних повреждениях нужно оперировать больного, чтобы эффективно вылечить его. Мы приступим к этому только после того, как вы полностью освоите базовый курс и будете эффективно лечить людей в больницах. Изуна, ты готов к лечению внешних повреждений пациентов? С завтрашнего дня ты можешь начать практиковать на пациентах в лазарете. Да, Цунади-сан, следующий месяц я провел, практикуясь в медицинском ниндзюцу под руководством Цунади. Цунади была удивлена моим мастерством обращения с медицинским оборудованием, поскольку я обращался с ним как эксперт. Всего через неделю я даже провел небольшую операцию, которая сильно потрясла Цунади. Малыш, я очень надеюсь, что ты будешь практиковать медицинское ниндзюцу. Ты можешь спасти бесчисленное количество жизней во время битвы. Цунади снова пытается убедить меня. Если бы у меня было достаточно сил, то не было бы никакой необходимости в битве. Я могу подавить своих врагов одной своей силой, не будет ни ран, ни жертв. Такие мысли проносились в голове, когда я в очередной раз отверг ее идею. Может, мне не суждено было стать врачом. В тот день, когда я получил степень магистра и получил возможность практиковаться, я погиб в тот же день. Но все же, будучи стажером, я спас множество людей, отчего заработал достаточно кармы, чтобы переродиться в этом мире с некоторыми читами. Я так думаю. Я даже продемонстрировал Цунади технику мистической ладони, к ее большому удивлению. Всего за 2 месяца я освоил почти все медицинские ниндзюцу, благодаря теневым клонам. Меня не интересует печать возрождения творения Цунади, так как у меня есть исцеляющий фактор. Ее техника несовершенна. Техника создания не восстанавливает старые клетки, вместо этого она ускоряет создание новых клеток посредством деления клеток. Клетки тела могут расщепляться и делиться только определенное количество раз. После того, как они достигнут предела, тело больше не создает новые клетки. Вот почему настоящая внешность Цунади была намного старше ее возраста. Эта техника также сокращает продолжительность жизни пользователя. Цунади могла бы жить так долго из-за ее наследия Узумаки. Может быть, в будущем я смогу усовершенствовать эту технику и помочь Цунади сохранить свою красоту. Это такая потеря, позволить ей превратиться в старую ведьму. Глава 63. Сверхсекретная миссия И. В кабинете Хокаге, Изуна и его команда слушают подробности их последней миссии, когда Минато и Хирузин объясняют им. Коноха получила запрос на подкрепление от Такигакури. Согласно разведданным, деревня скрытого водопада подвергается нападению со стороны группы неизвестных шиноби. Глава деревни Хисин из Такигакури отправил задание в Коноху. Поскольку эта миссия связана с конфликтом между народами после третьей войны шиноби, мы не можем задействовать обычные команды шиноби, чтобы справиться с ситуацией. Если они обнаружат причастность к Конохе, это может вызвать беспокойство. Поэтому я поручаю эту задачу вашей команде. Помогите скрытому водопаду справиться с проблемой. Хирузин передает свиток информации нашему командиру. Все мы выскакиваем из кабинета Хокаге, но Хирузин останавливает капитана. У меня есть для тебя задание. В деревне скрытого водопада есть специальная жидкость под названием «Вода героя». Она появляется раз в 100 лет и обладает какими-то особыми свойствами. Попробуй договориться с деревенским старостой об этой воде, когда будете просить компенсацию. Все мы собираемся на окраине Конохи и идем к Такигакури. Такигакури – это скрытая деревня в стране водопадов. Она граничит со страной камня и страной огня. Такигакури – не самая большая скрытая деревня, поскольку в ней нет официального Каге, но она пережила предыдущие войны и все еще стоит после 3 войн. Самый известный шиноби Такигакури – Кокузу, шиноби-отступник, которому высшие чины деревни приказали убить первого Хокаге, Хашираму Синджу. Он не смог завершить свою миссию и вернулся в деревню, и столкнулся с суровым клеймом и наказанием за провал своей непреодолимой миссии. Кокузу пришел, чтобы удержать яростную ненависть к Такигакури и сбежал из его заточения. Перед тем, как сбежать, он жестоко убил старейшин деревни и вырвал им сердца. Он сбежал из деревни, не успев украсть одно из самых ценных киндзюцу в деревне. После первой войны Такигакури подписала мирный договор с Конохой и с тех пор она заключила с Конохой пакт о ненападении. Я просмотрел информацию, предоставленную нашим капитаном на Такигакуре. О Такигакуре доступно не так много подробной информации, так как моего уровня допуска недостаточно. Расцвет Такигакуре объясняется большим количеством джоунинов. Она никогда не подвергалась успешному вторжению, несмотря на то, что была окружена четырьмя другими странами, и они очень гордятся этим подвигом. Я, кажется, не могу вспомнить большую часть информации о Такигакуре из аниме. Я знаю только о Какузу, потому что этот парень был популярен. Наше путешествие длится целый день, пока мы достигаем границ Такигакуре. Мы подошли к очень большому дереву, которое легко затмевает соседние деревья. Рядом с деревом течет большой водопад. Мы достигли места встречи, назначенного Такигакуре, пока мы ждем нашего проводника. Я чувствую пристальный взгляд на нашей команде. Вероятно, они следят за нами, чтобы подтвердить нашу враждебность. Капитан подходит к дереву, достает из кармана свисток и дует в него. Свисток издает какой-то неслышный звук. Это сигнал, данный Такигакуре, чтобы доказать, что мы – дружественная сила. Немного подождав, из-за дерева выходит команда джоунинов Такигакуре. Они, вероятно, воспользовались потайным ходом, чтобы добраться сюда. Один из джоунинов подходит к капитану и протягивает ему руку. Капитан передает свиток Такигакуре джоунину и ждет его ответа. Джоунин Такигакуре прочитали свиток и с помощью какой-то печати проверил его подлинность. Через некоторое время он кивает нам и ведет к водопаду. Джоунин складывает какие-то ручные печати и касается водопада. Водяная завеса немного сдвигается и перед нами появляется большой камень с какими-то печатями. Джоунин складывает еще несколько ручных печатей и хлопает ладонью по центру печати. Валун трясется и перемещается со своего места, открывая проход. Один из джоунинов входит в проход, а другой сигнализирует нам, чтобы мы двигались внутрь. Наша команда последовала за ними внутрь, но все мы были в состоянии повышенной готовности к любой подозрительной активности. Некоторые джоунины остаются позади, складывая какие-то ручные печати, и валун снова закрывает вход. Это для безопасности. Мы не хотим, чтобы захватчики проникли в нашу деревню. Джоунин успокаивает нас, а мы внимательно следим за ним. Весь проход представляет собой подземную пещерную систему со множеством проходов и тупиков, как в лабиринте. Если бы не Джоунин Такигакуре, ведущий нас, наша команда могла бы заблудиться в лабиринте. Использовать ниндзюцу, чтобы взорвать это место, не будет хорошей идеей, так как весь проход рухнет на нас. Пройдя некоторое время, мы добрались до большого водоема, у которого есть барьер, изолирующий воду. Мы вошли внутрь барьера и поплыли к поверхности. Поплавав немного, мы достигли середины большого озера. Мы стояли на воде и следовали за джоунином. Озеро находится в центре деревни. В центре озера есть беседка. Джоунин ведет нас к нему. Мы могли заметить человека, сидящего в центре беседки. Добро пожаловать, друзья из Конохи. Я рад видеть вас здесь. Надеюсь, у Хокаге сама все в порядке. Нет нужды в таких любезностях, глава деревни Хисин-сама. Хокаге сама получил ваше сообщение, и он немедленно направил нас, чтобы помочь вам. Поскольку это секретная миссия, мы не можем раскрыть наши личности. Вот сообщение от Хокаге сама. Капитан передает свиток старости деревни. Я внимательно разглядываю старосту деревни Такигакуре. У него были короткие гладкие каштановые волосы, которые сидеют снаружи, и только верхушка сохраняет коричневый цвет. На лбу он носил черный протектор Такигакуре, и его волосы свисали с левой и правой стороны, и у него также были коричневые бакенбарды. У него были маленькие глаза черного цвета и небольшая бородка коричневого цвета.